Не спали в эту ночь и в кузнечной лачушке. Мотя известие о мобилизации мужа восприняла без слез, без реву. Вешек не любил этих бабьих слабостей, и она, как ни тяжко, все переносила с молчаливыми муками и терпением. Мотя сидела на дощатом топчане, вертела в руках повестку, не ведая сполна ее диковинной и жуткой силы. В какой уж раз она гнулась к гаснечке и перечитывала перечень того-сего, что предписывалось иметь солдату на первый момент, и сокрушалась. «Коля, а где ж все это взять-то?» «Обойдусь, не тужи», — успокаивал Вешек жену. «Ведь у тебя даже сменной исподней пары не найдется, Господи! Ты, Коля, сними-ка рубашку с подштанниками, я простерну на дорожку». А на запасные портянки я тебе старую юбку пущу. Она из теплого сукнеца. Может, сойдет, а? До первой пересылки я в чем есть доберусь. А там в казенное обредят. Ты думай, с чем сама останешься. Да мне ничего и не надо, авось не в окопы идти. Мотя сказала так и поперхнулась на своих же словах. Ее осенила неожиданно подвернувшаяся думка, и она с жарким бабьим скриком бросилась на шею мужа. «Коля, я с тобой пойду, милой!» «Эш, Василиса нашлась!» — усмехнулся Николай. «А что, бабы ж воюют, чем я хуже?» «А тем, что в колхозе делов не в проворот!» Вешек хоть как-то хотел остудить воинственный пыл жены. «Пахота, посевная на носу, а ты увильнуть норовишь!» Нечего за мужем по окопам гоняться. «Всегда ты какой-то поперечный мне», — обиделась Мотя и пошла за водой, чтобы затеять стирку. Пока грелась вода, Мотя вычистила золой кружку, когда-то сделанную Вешком из артиллерийской гильзы. «Она и за котелок сойдет, она ж из среднего калибра». Николай старался шутить, чтобы как-то безбольно для души скоротать ночь. «Что там еще-то предписано?» Сам у себя спрашивал он, снова и снова заглядывая в повестку. «А, ложку! Но это самый главный инструмент для солдата. Но деревянная техника уже отсталая, не годится, не выдержит». И Вешек обрадовался, что нечаянно нашел себе работу. Как-то по первости дней после освобождения Лядова от немцев он сходил версты за две к месту, где врезался в землю сбитый юнкерс и приволок оттуда пуда полтора дюраля. Принес с крестьянской прикидкой, в хозяйстве все сгодится. И вот теперь вспомнился этот материал, из которого неплохо бы отлить себе солдатскую ложку. Николай с дурашливой проворностью насеял песку, золы из горны, землицы из углов кузницы, перемешал, окропил водицей и принялся ладить форму по старой деревянной ложке, сгладив предварительно щербатость на краях. Нашелся и чугунный ковшик, нарезал туда кусков дюраля и поставил на синие огни горна на переплавку. Первая отливка не заладилась, но это лишь прибавило задора, и Николай с новой горячностью продолжал свою затею. Мотя, выстирав белье, развесила на просушку и стала помогать мужу, тоже увлекаясь необычной для себя работой. Когда все-таки поделка удалась, Николай зашабрил заусенцы на ложке и отполировал кирпичной пыльцой и суконкой до ясно-белого блеска. «На!» «Это тебе мой подарок, Мотя!» Вешек протянул жене ложку и стыдливо признался. «Ты уж не взыщи, родная, что дарю первый раз в жизни, и то из чужого железца!» «Тебе, Коля, надо, а мне и старенькая мила», — сказала Мотя, намереваясь вернуть подарок. «Нет-нет! Да мы сейчас с тобой все это германское серебро на ложке изведем!» Николай снова захлопотал, засуетился угорно. Помешивая кочережкой податливый сплав в ковше, он в шутку и не в шутку приговаривал, имея в виду сбитый юнкерс. «Отлетался, зануда, теперь мы из тебя!» После второй ложки, сделанной уже для себя, Вешек продолжал плавить самолетный металл, и дело пошло так быстро и ладно, что к полуночи было готово около двух дюжин ложек, и Мотя никак не могла допытаться у мужа, для какой надобности он столько наплавил их. Дурешка, это же хлеб тебе, на худой случай, — наконец открылся Вешек. Люди порадуются, только понеси им. Кто фунтик мучицы, кто картошечек, а то и пшенца дадут. Поверь, и такой товарец за благо сойдет. А тебе подмога. Матрена и на этот раз сдержала слезы, а им было с чего литься. Не помнит она, чтобы Николай так когда-то заботился о ее жизни, чтобы так тепло и ласково назвал ее дурешкой. И она, не зная, что сказать ответно, лишь прошептала: «Раз нельзя с тобою в окопы идти, я буду молиться за тебя». А когда легли на нахолодавший за день топчан, чтоб скоротать остаток ночи, Мотя с безоглядной уверенностью добавила: «Тебя не убьют, Коля. Я верю. Солдат да ребят Бог бережет». А головушки летят. Зачем-то охладил Веру жены Вешек. Ночной ветер помаленьку с легким посвистом стал выдувать из лачуги сладковатый чад дюралевой окалины. Нестойкое весеннее тепло и жилой дух, а Матрена с Николаем так и не дождались ни крепкого сна, ни желанных слов друг от друга. Белесым изморозным утром, ни свет, ни заря, Николай Зимний вошел в кузницу и неловко, как бы с опаской, поздоровался. Бывали живы? Вешек, как никогда проспавший свой час, еще только завтракал. Он не помнил, когда Зимок бывал у него последний раз, и немало удивился его приходу. Бросив обратно уже очищенную картофелину, которую ел без соли с подмороженным луком, Вешек поднялся с чурбака и протянул было руку, но Зимок, как-то не заметив этого, распахнул кожух и достал из подмышки табак. Он был насыпан в половинку женского бумажного чулка и на концах накрепко затянут узлами. «Это тебе первым делом», — подал он мешочек. «Солдату без курева, что без патронов, жутковато, по себе знаю». Вешек, не приняв действительно бесценного дара, сухо ответил: «На день-другой своего хватит, а там и наркомовская пайка полагается, дадут, пускай хоть и поменьше, тебе виднее». С подавленным раздражением удивился отказу Николай Зимний. «И вправду говорят солдаты, что малые ребята, и много поедят, и малым сыты». Он спрятал чулок с табаком под кожух, но уходить не спешил. Без спроса присел на верстак и стал глядеть на развешанное белье. «А где жинка-то? Что это вспомнилось?» — коротко усмехнулся Вешек. Он умолчал о том, что Матрена, чем свет, ушла в соседнюю деревню попытать счастье на ложках, выменять на них килограмм-другой муки, чтобы испечь в дорогу мужу хотя бы лепешек, а с удачей таки ковришку хлеба. По хозяйской надобности должно на село побегло. Не доложила, зачем и куда, — соврал Вешек. И смех, и грех с нашим бабьем, — тоже с ухмылкой замотал головой Зимок. Помолчав, все-таки не вытерпел и стал рассказывать. «Моя Клавдия такое чебучила сегодня поутру, когда к тебе собрался. Подбегает ко мне и просит: Николаша, побей меня». «За что?» — спрашиваю. «Умоляю, побей ради Христа, тогда скажу». «За что?» — опять допытываю судуры. Замахнулся для близиру. Она, зажмурясь, подает мне вот эту штуку и говорит: «Пусть Вешек помнит наше Лядово». Николай Зимний достал из-за пазухи расшитый кисет и с некоторым насилием над собой сунул его в руки тезке. Вешек без восторга, но с неясным волнением мельком глянул на тряпичные цветы и, путем не разобрав, какие они и для чего, с мужиковатой стыдливостью спрятал в карман. «Вот ты пойми это бабское отродье!» Небрежно, однако с видимым дружелюбием проговорил Зимок, явно покрывая смущение тезки. «На их уме все цветочки да ягодки». «Затем и пришел, чтобы Америку открывать мне, да?» — сумрачно ухмыльнулся Вешек. «По правде говоря, я с другим делом к тебе. Зимок опять вынул из-под кожуха мешочек с куревом и бережно положил на верстак. «Табаком я не навязываюсь, а так по-братски, солдатски. По колхозному делу я», — сказал наконец Николай и неуверенно пожаловался. «Шумсков-то за семенами в район гонит. Орет оглашенно, приказываю, мобилизую, ты же знаешь его. А на чем ехать за ними? 4 телеги справили кое-как, еще бы 2 надо. Телеги-то они есть, а вот без колес. Да и колеса имеются, вон у твоей же кузни валяются, 3 пары, но без оковки, без шин. За околицу не съедешь, развалятся». Словно по сговору оба Николая закурили, но всяк из своего табачного запаса. Чулок с табаком так и лежал на верстаке нетронутым. Вешак опустился на чурбак, Зимок оставался сидеть на полке верстака. Какое-то время помолчали, изредка и украдчиво взглядывая друг на друга. Жарко искристо постреливая горели цигарки, сизый дым вихлявым рушником полез в потолочную отдушину над горном. Зимок пришел не в полчанку играть, и он первым сломил тишину. «Тебе-то что ж теперь, колхоз? Я понимаю, последний день — твой день. Что-то по дому справить, с Мотей поговорить». «У меня все справлено, все переговорено», — с внутренним безразличием ответил Вешак. «И колхоз мой теперь — шинельная рота, вот так. Не об том нам слова говорить сегодня». «Да, но так», — глубоко затягиваясь и отдувая от себя дым подальше, согласился Зимок. «Нехватки они поедом едят, и колхоз, и людей. Возьми хотя бы те же колеса». «Кто их теперь ошинует?» — открыто гнул свое Николай Зимний. «Ты показал бы, научил. Мы уж тут без тебя как-нибудь наладились бы, а?» «Учить долга песня. Легче и быстрее самому сделать». «Я подмогнул бы», — обрадовался Зимок. «Сноровки нет, а сила имеется еще, не вся вышла». «И моей, и твоей силы не хватит. Зови парней на помощь, тогда, может, сладим. День поболел, глядишь, успеем». Слова кузнеца прозвучали вполне приказно и обнадеживающе. Николай Зимний, кинув цигарку в холодную воронку горна, молодецки подхватился и побежал на деревню сбирать подмогу.